Наряду с предрасположенностью семьи Шуманов к душевным болезням, ему показалось, что гипохондрические состояния, меланхолия, чувство страха, молчаливость, обращенность внутрь себя, частое хождение на цыпочках, характерное положение губ, как при свисте, акустические галлюцинации – это довольно типичные симптомы для такого диагноза. Тяжелый кризис Шумана в 1833 году доктор считал началом шизофрении, а кризис 1844 года – рецидивом, за ним последовал прогрессирующий распад личности. Болезнь протекала сначала приступообразно, затем перешла в хроническую форму. Все эти аргументы послужили поводом к тому, что и другие психиатры, как, например, Линдер или Швейцгеймер, подтвердили диагноз шизофрения. Однако годом позже другой известный психиатр Германии Ганс Вернер Груле из Гейдельбергского университета в открытом письме Паулю Моэбиусу поставил под сомнение этот диагноз. Он придерживался мнения, что до 40-х годов характерная картина состояния страха и депрессии, сохранение способности воспоминаний и способность концентрации до эндонихского периода Шумана не согласуется с диагнозом шизофрения. Груле пришел к выводу, что приведенные Моэбиусом симптомы Шумана вписываются, по крайней мере, до 1850 года в клиническую картину циклического психоза. Он считал, что у Шумана с 1850 года наряду с маниакально-депрессивным психозом произошло органическое повреждение мозга и, по его мнению, нарушение речи и быстро развивающаяся умственная облитерация, скорее всего, представляют собой картину осложненного прогрессирующего паралича. Он не высказался категорически о характере органического заболевания мозга, но, по-видимому, думал так же, как Слаттер и Франкен о его сифилитическом происхождении. Следует упомянуть, что во времена Шумана большая часть населения была заражена сифилисом, и еще в начале нашего столетия сифилитические паралитики составляли примерно 1/3 пациентов психиатрических клиник. В то время не делали анализ крови, чтобы убедиться в наличии болезни, поэтому врачи не исключали возможность заражения сифилисом, если пациент в молодые годы часто менял сексуальных партнеров и имел физические и психические проблемы. Если с этой точки зрения посмотреть на привычки Шумана до женитьбы, то, согласно дневниковым записям, он часто менял сексуальных партнерш. Франкен говорил, было бы счастьем, если бы он не заразился сифилисом. Для того, чтобы показать, как много выдающихся людей того времени десятилетиями страдали после случайных встреч и трагически заканчивали жизнь, назовем лишь несколько имен: Ницше, Сметана, Доницетти, Хуго Вольф. По моему мнению, возможности памяти Шумана, самокритика, его компетентность свидетельствуют против предположения сифилитического прогрессирующего паралича. С этим диагнозом никак нельзя соотнести его творческую деятельность последних лет жизни, которая наряду с вдохновением показывает совершенное владение музыкальной теорией. Так как решающее значение для установления диагноза имеет именно квалифицированная оценка его последней творческой фазы, необходимо предпринять ее критический анализ. Если провести сравнительную оценку его композиций во время болезни и в здоровом состоянии, нетрудно заметить, что во время депрессии их было немного. Кроме того, большое влияние на композиции оказало его душевное состояние. Но когда Шуман был здоров, он отличался повышенной работоспособностью и работал иногда до изнурения. Некоторые из его произведений создавались не столько под влиянием его душевного состояния, сколько с целью вечного поиска новых средств выражения. В 1837 году мы читаем в его дневнике: «Кто постоянно работает в той же форме и в тех же условиях, становится маньеристом или филистером». В поисках новых выразительных средств ему удалось позже привести свой стиль к более ясной и четкой форме. Это не всегда достаточно учитывается при качественной оценке его поздних произведений, и в ретроспективе они интерпретируются совершенно неправильно. Надо отбросить мысль, что депрессия всегда мешала его работе. Творческая деятельность может подавить депрессию, хотя после окончания творческой фазы она снова наступает. Как мало в его музыке заметна депрессия, от которой он страдал, показывает клавирный концерт, написанный им в период апогея кризиса 1844-46 годов, который Шуман относил к самым свежим композициям своего творчества. Также в 1853 году, когда он написал несколько слабых произведений, появились очаровательные три клавирных концерта для юношества. И, наконец, в «Концерто Аллегро» опус 134, написанном им осенью 1853 года, он показал высшее мастерство инструментальной техники. Его последняя оконченная композиция – дискутируемый концерт для скрипки, который ему якобы продиктовали во сне ангелы в 1854 году, показывает, как он работал в это время. Через несколько месяцев после окончания произведения он все еще занимался этой композицией, пока его «я» не отправилась в свой последний путь. Здесь трудно сказать что-то о его беспомощности, о которой все время твердили. Траскотт считает, что Шуман в этом произведении находится на высоте своих творческих сил и резко отметает утверждение о музыкальной некомпетентности художника, так же, как и Микель не видит надлома в творческой деятельности Шумана последних лет жизни. Первая часть концерта для скрипки, в которой Шуман местами предвосхищает Брукнера, относится к самым красивым фантазиям композитора. «Этот концерт, как писал Гарольд Траскотт, подвиг композитора. Кажется немыслимым, что такое художественное совершенство мог создать паралитик. Поэтому мне представляется абсурдным диагноз, который мог серьезно поставить врач, занимавшийся делом Шумана, а не художником Шумана. Надо, однако, заметить, что даже Клара в поздние годы не понимала музыку своего супруга, чего сам Шуман не мог не заметить, и что явилось дополнительной причиной кризиса 1854 года. Причиной непризнания его поздних произведений могло быть то обстоятельство, что Шуман в поздней стадии стремился к так называемой монотематической композиции, в которой каждый звук должен выполнять отдельную задачу. Можно допустить, что в композиционной логике монотематического произведения, которое Шуман предпочитал с 1849 года, была опасность впасть в монотонность. К тому же, в связи с прогрессирующей болезнью, он все менее был в состоянии сократить композиционные средства таким образом, чтобы избежать ее, так как после скрипичного концерта и сцен из «Фауста» все более заметным стал спад его фантазии. Краткое изложение размышлений о музыке имеет целью доказать, что о диагнозе болезни Шумана – сифилитический паралич – не может быть и речи. В этой связи надо сказать, что описанное Рихардсом заключение о закупоренных и незакупоренных сосудах, которые он наблюдал под микроскопом и которые встречаются у трупов людей с паралис генерале инкомплите, представляют собой незначительное образование, ни в коем случае не являющееся доказательством того, что Шуман болел сифилисом. Рихардс ссылался в своем заключении на книгу Гвислана, вышедшую в 1852 году, в которой в главе «Размягчение мозга» описаны клинические и морфологические признаки паралисис генерале, как следствие сосудистых изменений. Поэтому можно предположить, что Рихардс рассматривал паралисис генерале как следствие кровоизлияния в мозг, а не сифилисной инфекции. Прежде чем поставить заключительный диагноз, необходимо обратиться к исследованию Клейна Брайля. Он считает, что Шуман в молодом возрасте страдал закупоркой сосудов мозга. Причиной этому было высокое давление крови. Еще доктор Рейтер подчеркнул в своем заключении по поводу освобождения Шумана от службы в гвардии Лейпцига, что для него представляют опасность сильное напряжение или жара, так как может случиться удар. Более поздние симптомы – тошнота, прилив крови к голове, шум в ушах и нервный приступ 1853 года могут быть свидетельством повышенного давления крови. Ганс Мартин Зутенмейстер в 1959 году попытается развить эту мысль Клейна Брайля. Он утверждал, что Шуман рано постарел, и уже при вступлении в пятый десяток у него развился инволюционный психоз, который вместе с галлюцинацией и шизофренией можно присоединить к артериосклеротическому психозу. Этот тезис, поддержанный Кернером и Пайком, указывает на то, что постоянное перенапряжение, повышенное давление крови и слабость сердечной мышцы являются причиной раннего артериосклероза, хотя для такого предположения нет доказательств. При описании артерий мозга в протоколе вскрытия нет ссылки на артериосклероз. В исследовании сердца не установлено увеличение мышцы левого желудочка, которое имеет место при повышенном давлении. Если учесть то, что друг Шумана, доктор Рейтер, мог немного преувеличить, когда писал заключение о состоянии Шумана, и то, что его нервный приступ был или прострелом, или острым приступом подагры, можно заключить, что тезис артериосклеротического инволюционного психоза теряет свою доказательность. Но что осталось совсем без внимания, так это многолетнее и иногда чрезмерное увлечение алкоголем. Мы знаем, что большинство людей, увлекающихся алкоголем через 10 с лишним лет, имеют признаки паралича мозга. Сегодня его можно рано диагностировать с помощью компьютерной томографии. Если это и не оказало решающего влияния на психическое состояние или умственные способности, то нижняя граница нормы указанного веса мозга Шумана должна быть в непосредственной зависимости от употребления алкоголя. Личная точка зрения. Американский психиатр Питер Оствальд сегодня один из самых основательных знатоков медицинских и музыкальных аспектов из жизни Шумана, занимавшийся глубинными психологическими и психоаналитическими проблемами его биографии, придерживался мнения, что в случае Шумана речь идет или об эндогенном психозе, то есть шизофрении, или о маниакально-депрессивном циклическом психозе, что через 130 лет едва ли можно установить. С этим мнением нельзя согласиться, учитывая все биографические и медицинские факты, хотя надо сказать, что и мои выводы, основанные на исследовании берлинского нейропсихиатра Леонхарда, лишь в высшей степени вероятны.